Много где и Ухань, и Гонконг. Но зачем ты передал корону мне, Гондонг? Серый из Китая прилетел, где вирус. Ну а долбоёб, теперь у нас коронавирус. Я хотел здоровым быть и жить даже очень. Но зачем ты вставил мне туда, где любит отчим? Ты шепнул на ухо и сказал: бич, спи. Спасибо, ведь теперь у меня бич, спи. Это мой трек, на костях он летален. Это тот бит, он костав из Китая. Тех, кого потрогал, их срубает под корень. Да, я заболел, 19, ковид. Просто суть в том, что пока это актуально, мы сейчас песню про коронавирус запишем. Вот, и даже уже рифмы придумал. Типа, Серега приехал из Китая, у него вирус, он долбоёб, его убил коронавирус. Вот, что бы такое. Ну, чтоб интеллектуальное, чтоб пронзило там главную проблему, там задело вот это все, чтоб про эпидемию. Вот. Это тот бит, он костав из Китая. Тех, кого потрогал, их срубает под корень. Да, я заболел, 19, ковид. Да, я заболел, 19, ковид. Да, я заболел, 19, ковид. О, я Моргенштерн, я зазнался, стал пидорасом. Ну, немножко.